«А если, скажем, ведун сюда проник, тогда что?» — спросил Середин. «Известно что!» — опять хором ответили стражники. «Убить Татя!» На этом разговор и окончился. Оба копейщика с оружием наперевес бросились на Олега, обегая светящийся камень, каждый со своей стороны. Ведун, ожидавший такого развития событий, не стал ждать атаки с двух сторон и кинулся навстречу тому, что атаковал от тоннеля. Удар копья Середин парировал легко. Широкий наконечник отлетел далеко в сторону, чиркнув по стене. Однако, когда сабля должна была раскрыть череп стражника, то встретила еще одно копье. Но, может, и то же самое. У Олега не было времени размышлять в те несколько мгновений, что были у него на прорыв к колодцу. Но происходило вот что. Тим, стоявший у ведуна на пути, был со своим оружием одним целым, настолько целым, что он мог легко меняться с ним местами. Каждый раз, как Олег отбивал копье, стражник превращался в него и оказывался вдали, принимая все удары клинка Середина на собственное оружие. Да что же это электрическая сила? Ведун в замешательстве отступил и тут же обернулся, чтобы отразить нападение второго копьеносца, точно такого же. Олегу пришлось туго. Зал был совсем небольшим, а центр занимал светящийся камень. Ведун оказался зажат между двумя стражниками, каждый из которых представлялся неуязвимым. Пока что искусство ратного боя позволяло ему продержаться. Орудуя саблей со всей возможной скоростью, но долго так продолжаться не могло. Наконец, изловчившись, ударить одного из хранителей ключа одновременно и клинком, и по той части защитника, что в этот момент было копьем и ногой в грудь, Олег сумел хотя бы отшвырнуть его в сторону и воспользовался секундной передышкой, чтобы проверить на крепость камень. Светильник и в самом деле оказался каменным. Сабля вышибла из него сноп искры, а плечо ведуна, с помощью которого он попробовал его уронить, опасно хрустнуло. Но кое-чего Олег добился. Свет замерцал, когда камень пошатнулся. «Эки ты вредный!» — с искренней досадой выкрикнул один из стражников. «Верно, Тит, вредный волк!» — поддержал его товарищ. «Тот-то потеха, 100 лет вспоминать будем, а то и больше!» — согласился Тит, и оба стражника опять бросились в атаку. Олег не слышал их слов. Полностью сосредоточившись на своей энергетике, ведун за это время успел с рекордной скоростью прочесть наговор. Камень источал силу, имевшую ту же природу, что и оба копейщика. И воздействуя на него, можно было надеяться на успех в бою. С помощью наговора Середин свил жгут из части своей ауры. Набросил петлю на камень, а свободный конец, вообразив его катящимся по полу клубком, направил к колодцу. — Это что? — Тим сразу заметил произошедшие изменения. Энергетику он видел так же отчетливо, как и физический мир. — Зачем? — Подземная сила не любит горной, небесной. Олег так удачно отбил выпад Тита, что сумел поменяться с ним местами. Теперь со спины ему никто не угрожал. Они столкнутся, потому что над колодцем нет навеса. Клубок энергетической нити, размотавшись, докатился до колодца, встал под крошечным, едва видневшимся наверху кусочком неба. Туча над деревней Озерцы сформировалась, казалось, в один миг из ничего. Еще мгновение, и навстречу друг другу ударили две молнии, белая сверху и черная из колодца. «Нельзя!» — хором взвыли стражники, когда камень ненадолго потух, выбросив всю свою мощь навстречу ненавистным небесам. нельзя сводить их гибель всему. Но Олег и без них знал, что погребенная глубоко в земле сила никогда не должна встречаться со своей небесной сестрой. Если не мешать им, то молнии будут бить беспрерывно сотни лет, и постепенно не станет ни земли, ни неба. Древние неназываемые сущности создали мир из ничего, разделив это ничто на две половины, черную и белую, верхнюю и нижнюю. Камень подпитывался откуда-то из самого сердца нижнего мира, но знал также Середин, что всей его жизни и даже ста таких жизней не хватит, чтобы выкачать всю земную силу. Если сейчас энергетический жгут, протянутый ведуном, и не рвется, пропуская через себя невообразимую мощь, то долго так продолжаться не будет. Олег просто сгорит. «Прекрати!» Тит бросился к светящейся нити, хотел сбросить ее с камня, но ведун оттолкнул его. После этого молнии снаружи начали грохотать беспрерывно. Олег даже пожалел, что не видит этой битвы стихий, в результате которой не рождается ровным счетом ничего, а наоборот что-то пропадает. Его трясло. На лице выступили крупные капли пота, но стражникам пришлось еще хуже. Тим и Тит замерли, скрючились. Энергии камня не хватало больше на них. Даже свет мерцал все чаще. Середин не испытывал никакой неприязни к копьеносцам, скорее наоборот. Возможно, он мог бы убить их, хотя, скорее всего, сразу после ликвидации короткого замыкания. Оба копьеносца воскреснут. Так или иначе, Олег предпочел выбежать из зала в тот едва различимый слившийся со стеной проход, который заметил только во время схватки. Перед ним оказался еще один коридор, на этот раз с высоким потолком. Некоторые плиты в стенах слабо светились, видимо, подпитываясь глубинной земной энергией. Олег, теперь, когда часть его, обратившись в жгут, горела под невыносимой тяжестью, видел эти потоки черной, но вовсе не злой силы, силы земли. Непростое местечко, ква-ква три раза. Шатаясь, Олег добежал до следующего зала. Здесь тоже стоял мерцающий камень, побольше, да и сам зал был гораздо шире первого. Средин бросил взгляд наверх и вдруг увидел там, в самой середине потолка, на высоте трех человеческих ростов, лук и колчан. Очень красивые, богато отделанные. Лук был прихотливо изогнут, производя впечатление чего-то древнего, мощного. Не очень далеко от этих мест и людей. — А ты ловок, Олег Ведун! — раздался шипящий голос из дальней части зала. — Не приоделся! Молодец! Середин вздрогнул от неожиданности, едва не разорвав проложенный энергетический жгут. Он уже был готов увидеть, если не чародейку, то огромного паука из сна. Но в зале никого не оказалось. Только журчал маленький фонтанчик, а вода из него убегала по каменному желобу куда-то в стену. «Живая вода!» — не сдержал Олег радостного восклицания. Однако руку под струю сунул с опаской, готовый сразу отдернуть ее. Вода оказалась самой обыкновенной, холодной, чистой. — Зачем она тебе понадобилась, ведун? — спросил невидимый собеседник. — Что ты тут делаешь? — вопросом на вопрос ответил Середин. — Как тебя пропустила стража? — Стража охраняет вход. На середине фразы голос изменился. Теперь говорила та девушка, которую ведун ночью пытался убить. — Но водичка... выход найдет. А через выход и я проверусь. Все просто. Жаль, отец не успел найти этот источник. А вот тебе он зачем, Олег? Или хочешь нежить плодить? Это просто, я научу. Берешь живой воды, читаешь над трупом, скажем, наговор, он и оживает. Олег, ты в самом деле хочешь это сделать? Нет. Середин опять почувствовал себя обманутым. Я на пицце сюда заглянул. Он и в самом деле стал пригоршней черпать воду, необычайно вкусную.